Никому не двигаться. Добрый день. Я старший инспектор комиссии морали и права. Откуда и самое главное, зачем у вас только оружие? Отовсюду, папаша. Грабим банды, скупаем. Много откуда. Но вы же им не торгуете. Верно подмечено, следак. Кувалда собирал оружие не для продажи. И даже не для себя. Для своего покровителя. Кто он? А этого я уже не знаю. Я весьма долго ввинчивался в ряды мятежников под этим прикрытием. Теперь же, на правах самого лучшего механика, заведую всем по части оружия у повстанцев. А какой мятеж без оружия? Что с мятежом? Мы делаем все возможное. Наши агенты провели великолепную операцию. Восстание захлебнется, не успев начаться. Зачем ты даешь их мне? Потому что ты будешь руководить операцией. Но ведь операцией руководит лично профиль, а он общается только с тобой. Это исправимо. Я буду общаться с ним? Напрямую? Что это? Старый административный бунт. Ему уже лет 60. До войны, огни столицы, были зданием военной комендатуры. А чей он теперь? Этот бункер. Кого надо, бункер. Как только я уйду, закройте наглухо все окна, двери, все, целиком. Никто не входит. И никто не выходит. Мы уже мертвы. Мы уже свободны. Мы не террористы, не убийцы. Мы не хотим причинять зла захваченным в плен гражданским и военным. Мы всего лишь требуем у власти отпустить невинно осужденных сторонников свободы. Вы каждый день прощаете сами себе множество ужасных преступлений. Взяточничество, незаконные сделки, укрывательство и шантаж. Так неужели вы не сможете простить тех, кто просто не хочет жить так же, как вы? Однако, если вы решитесь использовать силу вместо переговоров, мы будем вынуждены дать симметричный ответ. Интерлюдия 69. Милан стоял на балконе, нависающем над центральным залом огней столицы, и глядел на сотни тел, лишенных сознания, сидящих на стульях и лежащих на полу. Тут и там прохаживались бойцы профиля в защитных масках с клинками и револьверами в руках. Весь свет третьего кольца, подумать только. Хотя часам к 12 эти алкаши все равно выглядели бы так же. Так что технически мы тут даже ни при чем. Он обернулся и подозвал к себе одного из бойцов профиля в одежде официанта. Вот ты пьешь, Олаш? Все пьют, Милан. Вот это-то и плохо. Нет, брат, не все пьют. Я вот, например, не пью. Потому что у тебя непереносимость алкоголя. И я благодарен нашей нездоровой атмосфере за это. Подумать только, человек сознательно убивает свой мозг, лишь бы избавиться от тяготящих его мыслей. А хочу заметить, у большинства тех, кто любит приложиться к бутылке, мыслей и так немного. Милан подошел к столику, за которым сидело несколько особо богатых клиентов в дорогих черных костюмах. Вы позволите? Пододвинув двух дородных столичников в годах. Так, мужики, подвиньтесь. Милан уселся между ними, поднял бутылку с золотистым витаном и поглядел на нее с омерзением. Забавно, что папиросы и прочее у нас враг государства номер один. А бухло всех мастей в почете. А как насчет дыма? Он ядовит, и им дышат все. А выпивка убивает только того, кто ее пьет. Да ну. Часто слышал, чтобы два каких-нибудь докера скинулись, купили трубку с табаком, выкурили ее на двоих и потом зарубили топором жену одного из них. Я вот нет. А случай с сивухой такое каждый день. Он поднял бокал, стоявший на столе, понюхал его и с отвращением поморщился. Затем вылил содержимое в карман сидящему рядом без сознания гостю. А все потому, что когда ты пьян, ты тупой. А когда трезв, ждешь, когда напьешься. В общем, вот они какие двойные стандарты. Не заботится власть о здоровье нации. Она заботится лишь о том, чтобы нация думала поменьше, да бухала побольше. В этот момент к Милану подошла девушка-боец профиля. Степнячка в форме официантки с бумагами в руках. Ну как вам в высшем обществе? Оглядев компанию, в которой Милан сидел, Она усмехнулась. Новые донесения, шеф. Что там? Нам отрубили связь буквально только что. Связист пытается подключиться к нашей линии через старые коммуникации, но тут все слишком древнее. Однако до момента отключения было получено несколько сводок. И? Рожа у тебя кислая. Видимо, все плохо, да? Девушка помялась. Не совсем. Стилет где-то надыбал кучу оружия, мы победили на Лобазной, но ворота все еще закрыты, а власти бросили против нас армейские силы. Кажется, их не сильно беспокоит, что мы тут держим в заложниках кучу офицеров. Что еще? Сам стилет пропал, возможно, погиб или взят в плен. В рот газопровод. Милан встал и оглядел заложников, лежащих тут и там в разных позах. И самое важное, исполнители и магистериум разбили напротив огней столицы экстренный штаб. Видимо, работают над противодействующей операцией. Милан усмехнулся. Значит, все идет по плану. Вы позаботились о детишках в черных залах? Почти сразу же. Тогда ждем. Тем временем в экстренном штабе, размещенном в кафе напротив огней столицы, стоял настоящий кавардак. Исполнители, представители магистериума и внутренние инспекции сновали туда-сюда, названивая куда-то по акустонам. В углу, вдали от суеты, с хмурыми лицами сидели три человека в военной форме с нашивками инженерной службы армии. Один в чине капитана, двое других рангом пониже. В центре стоял большой стол, на котором лежали чертежи огней столицы, разных лет, неточные и не совпадающие друг с другом. Над ними склонился старший инспектор, высокий столичник в элегантном сером костюме, с волосами, крашенными под золото, как у древних, и со значком службы морали и права на груди. Вашу мать! Это заведение общественного увеселения или лабиринт для экспериментов? Почему планы не сходятся? Инспектор поглядел на военных. Все были на взводе. Кто-то незаметно прикладывался к фляжке, кто-то нервно курил, кто-то вытирал пот, записывая какие-то новые данные. Ситуация была взрывоопасной. Все понимали, в такое время правительство отрубает головы и тем, кто борется с властью, и тем, кто за нее выступает. Так, ладно. Давайте отправим инженеров сюда, светлячков разместим на крышах по периметру и подгоним... По какого права вы командуете тут? На другом конце стола встал молодой широкоплечий столичник с тонкими усиками в чине лейтенанта. А, я и забыл. Вы же командуете операцией, лейтенант Лазарин. Неужели у вас голос прорезался? Вы из училища-то вчера поди вышли. Вы будете что-то делать? Или так и будете сидеть на жопе и решать, у кого же яйца больше? Спросил армейский офицер из угла. Когда нужно будет, я вас спрошу. Мы делаем все, что в наших силах. Вот как-то не обнадеживает. Почему бы вам не заткнуться, а? С места встал рослый горняк, сержант исполнителей, и поглядел на военных, подойдя к руководителю операции Лазарину. От вас вони больше, чем пользы. А ну заткни свое хайло, серая шинель. Может, хватит орать и о заложниках подумаем? Да вам плевать на всех этих людей. Ну не врите хотя бы себе. Военный капитан вскочил, а следом за ним встали и его офицеры. Эй, желторотик, скажи, какой тебе дали приказ? Молчать, Лазарин, это не их дело. Обращайся к начальнику вежливо. Мне ясно дали понять, что основной целью является спасение детей этих богатеев. Ответил лейтенант, то ли извиняясь, то ли будучи в гневе. Там почти полсотни отпрысков всяких промышленников, банкиров и приближенных к власти людей. И куда больше офицеров и военных техников. Да плевать на военных. У солдат и офицеров задача гибнуть, а у этой золотой молодежи тратить родительские бабки и тусоваться. Если вы сейчас же не заткнетесь, я вас всех отправлю на проверку. Кроме этого кренососа с усишками. Еще одно слово и будет трибунал. А какого крена ты сам разорялся, моралист? Здесь зона работы исполнителей. И горняк вытащил офицерскую саблю. А ну убрать оружие. Военное время на дворе. Именно так. Уже 80 лет. А значит, армия в приоритете. Вас не спросили. Я вам сейчас покажу. И тебе, и моралисту. Что ты сказал, ублюдок? Мать твою! А ну иди сюда, говно собачье! Чё, с дурой решил ко мне лезть? Да хватит уже! А знаете, что с нами сделает лорд-секретарь и леди-магистр, если эти детишки там подохнут? Мы и дня дольше них не проживем. Тихо! В первую секунду все схватились за оружие. Фуражка Лазарина слетела с головы и слегка дымясь лежала в углу. Люди обернулись и замерли, глядя на вход. прошу прощения, но этот балаган начал раздражать меня сразу, как я пришел. В дверях стоял высокий пожилой мужчина со странно перекошенным лицом, в очках овальной формы. В одной руке он сжимал зонт и документ сотрудника высшей инспекции, а в другой – элегантный револьвер небольшого калибра с очень длинным стволом. «Прошу, будьте любезны, задержите лейтенанта Лазарина и выведите его». Было видно, что из-за большого уродливого шрама на лице говорить ему нелегко. «Уверен, он не подходит для руководства этой операции». Приказ вошедшего человека был выполнен мгновенно. Напуганного лейтенанта утащили, военные, крайне недовольно хмыкнув, тоже вышли. С представителем высшей инспекции никто связываться не хотел. «С вашего позволения, я бы хотел, чтобы вы взяли на себя руководство операцией «Темнота», — сказал он, глядя на инспектора. «Манеры — лицо мужчины. Вы единственный, кто их проявил». Старший инспектор вновь склонился над картой, а господин с хорошими манерами — над его ухом. «Не подведите нас». Только сам инспектор заметил, что на пальце господина с хорошими манерами был перстень с изображением треугольника в круге. Такой же, какой был и у него самого. «Так какой у вас план?» «Под огнями столицы есть сеть тоннелей. Небольшой спецотряд мог бы пройти по ним, подорвать потолок в нужном месте, вломиться внутрь и вытащить детей». «Звучит так, как будто следом идет «но». «Да, так и есть. Ближайший выход весьма далеко. И там много кислородных каналов. Может случиться что угодно». Господин с хорошими манерами склонился над картой. «А если пройти через этот бункер? Это же будет куда быстрее». «Плохой вариант. Этот бункер... В общем, кого надо бункер. Его положение нельзя раскрывать». «Прошу меня простить, но позвольте рассказать вам об этих молодых людях, что сидят в огнях столицы. Они члены молодежного клуба «Наследие», которому покровительствует лично леди-магистр. Через пару лет все они станут сенаторами, членами комитетов, будут занимать посты в разных областях, а не будущее государство». «Так может, им стоило готовиться к этому, а не заливаться бухлом и нюхать пыль в огнях столицы?» «Хм, с такими мыслями не лучше ли вам быть на той стороне, среди людей профиля?» Инспектор обернулся. Лицо его было бледным от гнева. «Я патриот, господин. Ради нашей страны я делал, делаю и буду делать такие вещи, о которых у других даже духа не хватит подумать». «Тогда уверен, вы поступите правильно». «Но коды от двери бункера есть лишь у нескольких людей. Мне придется идти туда с группой, а я не боец». «Боюсь, у вас нет выбора». «Выбор есть всегда». И инспектор провел рукой по крашенным волосам. «А вот времени... Времени никогда нет. Ладно. Эй, исполнители, собирайте людей. Мне нужно 10 самых лучших. И найдите мне амуницию. Будем спасать наш генофонд». Спустя 20 минут группа из 10 оперативников стояла в центре секретного бункера, полностью заставленного оружием и военным оборудованием. Золотоволосый инспектор стоял перед отрядом в одежде для спецопераций и с офицерским крупнокалиберным пистолетом в руках. «Итак, бойцы!» Он заметно нервничал. «Здесь много того, чего вам видеть не нужно. Вы здесь не были, ничего не знаете и больше об этом не вспомните. Вам ясно?» Все молча закивали. «Ладно, идем дальше. По нашим данным, там около 3 десятков парней и девушек. Это наша цель. Взрываем потолок, хватаем их и отступаем через этот бункер. Все готовы? Пошли!» «Всем встать! Пошли, пошли! Шевелись, золотой ген! Давай, живо!» Уже через 5 минут десяток бойцов и почти 30 пленных из черных залов, связанных и с мешками на головах, вновь стояли в бункере. Инспектор, влетевший последним и плотно закрывший дверь, сильно трясся, но выглядел довольным. «Отличная работа. Все целы?» «Так точно. Пара пуль попала в бронежилеты и все». «Да я не о вас, а об этих денежных потомках. Проверить». «Грязноватые пальцы для таких белоручек. Ха, глядите. Да эти повстанцы полные идиоты. Даже не обыскали парня. У него с собой был ствол. Что? И у этого тоже. Это западня! Вот огонь! Дерьмо. Аглая, принимай! Сказал Милан, поднимаясь из черных залов с ящиком, полным боеприпасов. За ним шли еще бойцы профиля, переодетые в одежду наследников влиятельных людей Третьего Кольца. Эти придурки даже чухнуть не успели, как мы их положили. И у нас есть плюс один заложник. С этими словами Олаш бросил на пол связанного инспектора с разбитым лицом и простреленной ногой. Мать моя красивая! Милан, что это? То зачем все это затевалось? Оружие, что собирала банда с продольной. Судя по этим гранатометам и автотурелям, не только наше. Откуда оно тут? Чего не знаю, того не знаю. Разведка профиля долго выясняла, куда Кувалда увозит все это барахло. Раз его банда продажи оружия не занималась, где-то же оно должно было лежать. Гвоздь мне в кость, так он что, на правительство работает? Это же просто главный приз лотереи! Ага. Только вот ребята, что только что погибли, участвуя в ней, уже не обрадуются. Милан, мы знали, на что шли. Мы все думали, что мы умрем здесь. Но если у профиля был такой план, то все меняется. С таким количеством оружия мы все кольцо захватим. Да, если сможем выйти отсюда. Я в этом сильно сомневаюсь. Подал голос инспектор, пришедший в себя. Хороший план, не спорю. Но теперь вам проще застрелиться из всех этих пушек. Через час вы будете мечтать о легкой смерти. А ты можешь начать делать это уже сейчас. Милан со всех сил пнул инспектора в раненую ногу. Подонок моралистский. Вы никуда не денетесь отсюда. Вас окружили, сволочи. Не волнуйся, Златовласик. У нас есть план. И Милан отошел к Акустону, вытащив последний конверт. Что дальше? После того, как мы получим оружие, надо вскрыть этот конверт и понять, что делать следом. Давай быстрее. Люди начинают приходить в себя. Нужно знать, пускать ли газ повторно. Милан открыл конверт и поднял бумагу. Здесь только номер Акустона. Так звони. Настоящая революция – это не дело рук одного человека или даже сотни тысяч. Революция, быстрые изменения, преображение – это дело идеи. Человек не готов умирать ради денег, власти, имущества. Но он с легкостью отдаст жизнь за родных, за близких, за свои убеждения, за символ, которому хочется подражать. Тебе, Милан, нужно стать таким символом. Тебе и остальным. Вы захватили людей бескровно, отпустив детей, не причинив никому вреда. А вас уничтожат кроваво и жестоко. Вас и тех заложников, кому не повезет оказаться на пути чудовищной машины власти. В шахматной партии на троих двое всегда временно объединяются, чтобы одолеть третьего. План заключался не в захвате огней столицы и даже не в получении оружия. Разгневанная тем, что правительство пренебрегло жизнями военных офицеров, армия еще сильнее отдалится от государства. И даже если она не примет нашу сторону, мы начнем партию на троих. А в такой выиграть проще. Сегодня вы умрете, но завтра вернетесь к жизни как символ того, за что будут бороться люди. Вас запомнят не террористами и захватчиками, а носителями идеи. Вы станете воплощением народного гнева, вы направите его. Мне жаль, но ты сам понимаешь, что так нужно, ведь мы уже мертвы. Милан, бледный, положил трубку и закурил. Это был профиль? Да. Что-то не так? Все не так. Ха, кажется, революция опять пожрала своего ребенка, не так ли? Нами просто играли. Милан вкратце объяснил финальный план профиля. Хо-хо. И как вы себя чувствуете в роли жертвоприношения? Да, это отменяет мои сомнения насчет того, как мы это оружие отсюда вытащим. Он хочет, чтобы мы все здесь просто сдохли. Ну, раз так, у нас нет выбора. Милан облокотился на перила и долго смотрел на залы заведения. На людей, пришедших на праздник и оказавшихся в заложниках, и на своих собратьев, которых обрекли на смерть без их ведома. Милан не знал, что делать. Но внезапно зацепив взглядом медленно приходящую в себя хрупкую девушку на балконе второго этажа, решился. «Нет, подруга, выбор есть всегда. Мы уйдем отсюда». «Как? Нас окружили со всех сторон. Они знают эти ходы лучше нас». «Это да. И нам очень повезло, что они сейчас здесь». Милан с недоброй ухмылкой подошел к инспектору. «Как думаешь, моралист? С чего ты взял, что он нам поможет, а не в ловушку заведет?» «С того, что ему захочется стать тем, кто выведет пленников из огней столицы. И точно не захочется получить нож между ребер». Инспектор наморщил лоб. «С чего мне тебе верить? Профиль уже один раз меня облапошил». Милан присел и подтянул инспектора к себе, склонившись над его ухом. «Как и нас, моралист. Нас отправили на убой, и мне это не нравится. Но если ты не скажешь, как людям выбраться отсюда, я точно тебя порешу». Инспектор отвернулся. «Ну же, Златовласка. Я знаю, в тех, кто идет работать на власть, уничтожают все человеческое. Но может в тебе что-то осталось? Или ты хочешь, чтобы погибла куча людей, невинных и важных, и вместо того, чтобы получить медаль за их спасение, ты готов получить посмертное клеймо позора за провал операции?» Старший инспектор молчал. Долго. «Ладно». А затем кивнул. «Под этим самым бункером, где лежало оружие, есть старое русло для отвода конденсата. Так называемая река 17. Она пролегает между ярусами. Воды там нет, шлюз запечатан. Хотя по бумагам это и не так. Если взорвать пол, по руслу можно дойти до слива ярусом ниже, у стены четвертого кольца». «Я знал, что немного моральных качеств должно остаться даже у моралистов». Милан встал. «Готовьте взрывчатку. И будите всех заложников. Пинками, угрозами, уговорами, неважно. Заставьте их уйти отсюда до того, как его дружки сюда вломятся и половину из них перебьют». Спустя 40 минут люди Милана умудрились вывести пошатывающихся, не понимающих, что происходит, посетителей через подземный ход и приказать быстро уходить вниз по бетонному руслу старой реки. На каждых 50 человек приходилось по 2 сопровождающих из людей профиля. Кучу оружия и припасов также отправили вниз на больших тележках, которые до этого использовались для нужд кухонь огней столицы. Милан, Аглая и пленный старший инспектор оставались последними. «Ну давайте, не теряйтесь там». «А ты?» «А я поступлю как идиот из романтических историй и останусь здесь». «Что? С ума сошел?» «Если они вломятся сюда и увидят, что здесь никого нет, они мигом начнут вас искать. Я отвлеку их». «Тебя убьют». «Знаю. Но я шел сюда с таким настроением». «Пойдем с нами, Милан. Сам же говорил, выбор есть всегда». «Да? И это мой выбор». Милан отодвинул в сторону одну из тележек с оружием, оставляя себе гранатомет, мины и припасы. «Я не хочу, чтобы куча людей умерла просто ради игр профиля. Но если ему нужна жертва, символ, я готов стать им. Я шел сюда умирать, так что технически мой выбор тут даже ни при чем». «Мы уже мертвы». «Мы уже свободны. Иди отсюда». Аглая скрылась в туннеле, опасливо поглядев на массивную дверь шлюза, за которой томились тонны старой воды. Инспектор двинулся было за ней, но Милан остановил его. «А ты, мой друг, останешься здесь». «Что?» «Если честно, я прекрасно понимаю профиля, но в моем исполнении его план будет даже лучше». «Значит, все-таки убьешь». «Я? Нет, я позволю твоим ребятам спасти тебя и убить самим. За провал операции». С этими словами Милан отволок инспектора в зал и пристегнул его наручниками к мраморной колонне. А затем быстро установил по периметру напротив главного входа автоматические турели и мины. Подняв по дороге бутылку с дорогой выпивкой, он сделал глубокий глоток и почти тут же выплюнул все обратно. «Вот и дрянь. И люди добровольно себя убивают этим дерьмом?» Затем, взяв гранатомет, Милан встал на балконе третьего этажа, глядя в сторону фойе. А в следующий миг двери вынесло взрывом, и здание огней столицы заполнили шашки с парализующим газом. «Ну что, поехали!» Милан надел противогаз и подхватил ручной гранатомет. «Эй, вы! Праздничная программа в огнях столицы начинается! Скажите привет моему маленькому другу! Мины, турели и меткая стрельба Милана задержали спецотряды на довольно долгое время. Получивший 3 пули, 2 в грудь, защищенную бронежилетом, и 1 в руку, Милан решил отступить. Когда смотришь смерти в глаза, она уже такой романтичной не выглядит. Оставляя за собой мины в качестве ловушек, он, хромая, двинулся в сторону черных комнат, чтобы сбежать так же, как и остальные. Ему хватило бдительности, чтобы заметить, что инспектора уже нет. Вот сучок! Установив последнюю мину, он быстро влетел в коридоре черных комнат, и его грудь пронзила ледяная боль. Прошу прощения. Перед ним стоял, сжимая в вытянутой руке длинный тонкий клинок, высокий пожилой человек с перекошенным от шрама лицом в овальных очках. Ну вам же было ясно сказано, нужна жертва. А вы? Милан попытался поднять оружие, но человек шагнул вперед, и клинок пронзил его насквозь. Вам придется стать символом. Кто-то должен умереть. Вас же просили. Ну что за самодеятельность? Изо рта Милана пошла пена, и он осел на пол. Мы уже... Да-да, ну хоть так. Как фамилия? И господин с хорошими манерами, не вынимая клинок, достал блокнот. Ну? Альда. Милан Альдо. Хорошо, благодарю. Он вытащил клинок, вставил его в зонт и спешно зашагал к подземным ходам, туда, куда сбежали заложники и бойцы профиля. Что вы делаете? Спросил он, глядя, как старший инспектор устанавливает на массивный шлюз заряды взрывчатки. А, вы уже тут. Я собираюсь смыть позор провала нашей операции. Там внизу в тоннелях бойцы профиля и оружие, которое у них быть не должно. Прошу меня простить, но там также почти 1000 человек, в том числе... Да плевать мне, кто там. Я не позволю профилю выйти из этой партии победителем. Пустите воду, убьете не только беглецов, в числе которых на минуточку несколько древних. Вода может разрушить перекрытие. Теперь я не пойму, на чьей вы стороне. Это... сложный момент. И господин с хорошими манерами вскинул зонтик. Выпущенная из хитроумного устройства игла вонзилась инспектору в шею, и тот тут же покачнулся. Вы тут проиграли, смиритесь. Убивать кучу невиновных ради вашей гордости и гордости лорда-секретаря — непростительная роскошь. Сука, это ты их надоумил. Господин с хорошими манерами подошел к инспектору и вытащил из кармана офицерский пистолет. Одно я вам скажу точно. Свою репутацию честного стража морали вы сохраните. Он вложил в безвольную ладонь инспектора оружие и приставил к виску. Что это все значит? Символы и знаки. Знаки и символы. За 2 часа до этого в штабе стилета на Лабазной площади. Так откуда у вас этот перстень, господин стилет? Спросил господин с хорошими манерами, разглядывая золотой перстень с изображением треугольника, вписанного в круг. Нашел 1.5 года назад на старой дамбе, на трупе какого-то древнего. Хотите, берите себе. Ответил Шоп, глядя в бинокль из окна 3-го этажа на ход боя. Больше в комнате не было никого. Лишь акустоны иногда разрывались неприятным звоном. Нет, у меня уже такой есть. А что это вообще? Знаки и символы. Ну давай же, ведьма, открывай ворота. Чего ты там копаешься? Прошу прощения, но почему вы не в огнях столицы? Шоп вздохнул и опустил бинокль. Я сегодня утром чуть не умер. Сердце остановилось. И я много думал. В общем, я готов сражаться, но пока не готов умирать. Вы трус, Кристофер Шоп. Стилет обернулся. За такие слова можно и заплатить. Я не отсиживаюсь в тылу, в отличие от вас. Господин с хорошими манерами встал. Если мои слова обидели вас, мне жаль. Стилет напрягся. Но назад я их не возьму. И он протянул стилету перстень. Берите его. То, что он случайно оказался у вас, огромная удача. Какой в нем толк? Это ключ. Химический или механический? Скорее ключ от умов и страха. И следом он протянул ему конверт. Мы снимаем вас, слабазный. Вот ваше новое задание. Шоп открыл его, прочел текст и округлил глаза. Это же самоубийство. Нет. Самоубийством вы должны были заняться сегодня. Но вы сбежали. У вас есть шанс доказать, что вы не трус, господин Шоп. Перстень поможет вам войти внутрь без проблем. Найдите лишь карнавальную маску. Но операция на лобазу... Если вы думали, что вы и в самом деле ее управляли, мне жаль вас разочаровывать. Стилет долго стоял, сжимая в руке бумагу до тех пор, пока та не посыпалась мелкими обрывками на пол. И только потом вышел. Господин с хорошими манерами подождал, а затем подошел к одному из акустонов. Лорд-секретарь? Мое почтение. Да, насчет Кристофера Шопа. Я отправил его к вам. Опознаете легко. Благодарю.